Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Никитин. «Трое из леса». 19-я серия. После того, как Таргитай отдышался на конюшне и подробно поведал друзьям о своем приключении в покоях воинственной дочери Кагана, Олег хлопнул себя по лбу. Он забыл рассказать Мраку и Таргитаю о том, что дочь Кагана, прекрасная и могучая Зейнаб, является хранителем особой царской сокровищницы. Кимеры во время мировых завоеваний, кроме обычных драгоценностей, награбили много магического барахла. Значения магических предметов степняки не знали, владеть ими почти не умели, да и нужды не испытывали, больше полагаясь на силу мечей и быстроту коней. Но магия есть магия, и Каган повелел запереть бесполезные, но опасные предметы в отдельной комнате, пройти в которую можно было только через покои Зейнаб. Злой на язык Кастрат, младший евнух в Каганском гареме, с которым подружился Олег, утверждал, что Зейнаб охраняет волшебное старье в основном от колдуна Мардуха, которому Каган по каким-то причинам не доверял. Впрочем, Каган не доверял никому, иначе бы он не был повелителем половины мира. Представляете, вот бы пробраться в эту сокровищницу. Там наверняка есть бесценные вещи. Зачем они тебе нужны? Без магических чар мы не победим Кагана. Надо попасть в сокровищницу. Там, наверное, все на замках. У меня волшебные травы есть, что любой замок откроют. Зря я их, что ли, собирал. А в сокровищнице я обязательно отыщу то, что поможет нам в главном бою. Разрыв трава точно любой замок откроет без шума. Ну и как ты, Олег, туда проберешься? Таргитай проведет. И пока он будет Зейнаб, мы с тобой, Мрак, в сокровищнице все и посмотрим. Так, еще одну ночь Зейнаб я не переживу. К тому же она меня больше не позовет. Чувствую, я ей не понравился. Наверное. Если бы ты не понравился, твое обезглавленное тело уже давно бы терзали вороны за городской стеной. Мрак оказался прав. Таргитай понравился. Причем настолько, что служанка, явившаяся с приказом сегодня быть, передала ключ от двери и сообщила пароль для стражи. Судя по всему, скоро назовешь Кагана своим тестем. Так. Олег и Мрак побывали в сокровищнице. Олег, несмотря на множество находящихся там нужных вещей, взял почему-то одно единственное колечко. Они думали пробраться к двери и выскочить незаметно через спальню Зейнаб, где царевна и Тарх предавались страсти, но ничего не получилось. Зейнаб заподозрила неладное, встала. Мрак и Олег нырнули под кровать и затаились там. Через секунду неистовая воительница опрокинула их друга. И вот уже 3 часа Мрак и Олег испытывали невыразимые муки. Правда, оба понимали, что Таргитаю приходится гораздо хуже. Ложе над их головами страшно скрипело и раскачивалось, словно на нем сшиблись 2 матерых оленя во время весеннего гона. О, Зина, моя царственная орлица! Мой певец с нежной душой и могучим телом! Мрак, сколько они еще смогут? Не ведаю. Уже 3 часа она дерзает, крутая, как ягненка. Это ты, Олег, придумал. Теперь все подвергают себя опасности. Вспомни вчерашний разговор. Никто особенно не разделял твоего желания пробраться к магическому хламу. Мрак, как ты думаешь, она его не съест? Надеюсь. Но шрамов на теле Таргитая за эту ночь прибавится. Потом будет врать, что получил в бою. Это тоже бой. Такими шрамами мужчины гордятся больше. Зейнаб! Царственная Зейнаб! Мне кажется, что этот беспощадный смог выдирает у Таргитая внутренности. Таргитай! Скажи мне то, что говорил вчера. Я так хочу вновь это услышать. А что именно я говорил? Ну, что я красивая. Мне никогда, никто такого... Зейнаб, ты сегодня еще красивее, чем вчера. Открой секрет. Как это тебе удается? Все говорит одно и то же. А эти дуры верят. Ты устал. Позволь, я угощу тебя. Мужчины должны хорошо есть. А ты мужчина, настоящий мужчина. Жареная куропатка. Верно, мрак? А мы ведь даже не пообедали. И не поужинали. Поцелуй меня, Таргитай. Уже? Да иди потом, иди ко мне, мой нежный и сильный. И чует мое сердце, вряд ли позавтракаем. Зина, милая, милая. Мрак, все женщины такие. Ты у Таргитая спроси, если он, конечно, доживет до утра. От верной смерти Таргитая спас осторожный стук в дверь. Царственный Зинаб, это я, Мордух. Меня прислал твой отец, великий Каган, сообщить, что пир начинается. Скажи, я сейчас. Зинаб вышла, замкнув дверь на ключ, отобранный у Таргитая. Когда тяжелые шаги затихли в коридоре, из-под кровати вылезли мрак с Олегом. Таргитай сидел бледный, под глазами темнели круги. Посмотрев на друзей собачьими глазами, безнадежно махнул рукой. Она хорошая. Это злые боги виноваты, что ее нежное сердце и гордую душу вложили в крупноватое тело. Это у нее нежное сердце? Волх, не спорь. Для Таргитая нет злых и страшных баб. Нет даже некрасивых, ведь он глядит на мир особыми глазами. А вы слышали? Пир начинается. Меня... Музыканта корявого народа дрегодурцев ждет Каган для хвалебных песен. Это шанс. Последний, единственный. Надо во дворец. Мы тоже, между прочим, имеем право. Да, не хухры-мухры, а великие послы все-таки. А как быть с дверью? Зейнаб заперла замок, а если мрак начнет выбивать, вся дворцовая стража сбежится. Вы забыли про разрыв траву? Даром, что ли, мы в заповедном лесу жизнями рисковали? Вот она, драгоценная. Жаль, что стебелек один только раз использовать можно. Сколько замков сегодня открыл? Сколько травинок перевел? Олег вложил зеленый стебель в скважину, сталь щелкнула, дверь распахнулась. Друзья пошли наугад, на шум. Проплутав по длинным коридорам, пользуясь безотказным паролем, Таргитай, Мрак и Олег... неожиданно вышли в громадный со сводчатым потолком зал. Там шел пир. Дубовые столы тянулись бесконечными рядами. У стен на углях жарилось мясо. Обнаженные до пояса повара спешно выхватывали дымящиеся куски, слуги бегом носили их на столы. В дальнем конце зала на возвышении стоял богатый стул с высокой спинкой и резными подлокотниками. Старый, грязный, но весь истыканный драгоценными камнями. От горошин до размером с кулак. На этом стуле сидел Каган. Таргитай узнал его сразу. Люди теснились плотными рядами, орали, раскачивались, обнявшись за плечи. Под столами дрались за кости псы. К обалдевшим, не успевшим ничего рассмотреть неврам, подлетел толстяк в расшитом халате, начальник стражи. Тихо спросил, мол, кто? Узнав, что певцы и дрегодурцы, вытолкал в соседний малый зал, сунул в пеструю тихую толпу, велел ждать. Только теперь Таргитай понял, почему Каган расхохотался в ответ на его просьбу спеть. Вся толпа, в которой они стояли, состояла из певцов. От каждого народа, каждого племени. Гипербореи, борисфениты и другие неведомые, неисчислимые. Смуглые, в пестрых халатах, низкорослые, желтолицые, крупные, рыхлые, множество лиц уродливых, несчастных, озлобленных. У всех дудки, бубны, рожки, трубы, доски с натянутыми струнами. После нескольких часов ожидания в дверях большого зала появился чародей Мордух, крикнул дребезжащим голосом, глядя в потолок. Разрешает исполнить песни в честь великого похода. Помните, за удачные песни награда. Заплати головы прочь. Какие песни Каган считает плохими? Все песни, что не понравятся Кагану, плохие. Добровольцев не было. Мордух, мазанув по толпе злобным взором, ткнул пальцем в двух пышно одетых мужиков. В руках у них были бубны и медная труба. Немедленно их окружила стража, увела. Олег, за время ожиданий нашедший дырочку для подглядывания, протиснулся через какое-то время к мраку и Таргитаю с озабоченным лицом. Один сразу бьет в два бубна локтями, привязав к бокам, и играет на дуде. Другой поет. Музыканты из племени Бодричи. Бодричи? Значит, кемеры добрались до Лазунских гор. Что поют? О великом и славном победном пути. Вперед и выше. Нет преград ни в море, ни на суше. Умельцы. А я так не смогу. Может, это и хорошо? После долгого ожидания донесся рев, лязг железа. Двери распахнулись, вместе с запахами огня и горелого мяса ввалились Бодричи. На их плечах топорщились расшитые халаты, с тощих шеи свисали золотые цепи. Певцы растерянно оглядывались, еще не веря удаче. Их поздравляли, хлопали по плечам, расспрашивали. Мордух ткнул пальцем в следующих, черных набедренных повязках со здоровенными костяными трубами. Они не вернулись. Следующие, светловолосые жонглеры, тоже. Вообще из главного зала возвращались далеко не все. Из 10 певцов примерно двое. О судьбе невернувшихся никто не расспрашивал. Все было ясно. Толпа музыкантов редела, становилась угрюмее. Уже на рассвете Мордух, оглядывая жидкое скопище оставшихся людей, остановил тяжелый взгляд на Таргитая. Мрак! Олег, пойдемте. Так страшно. Кемерийцы собрались в поход. Им нужно завоевать весь мир, им нужна победа, нужны жертвы в честь бога войны, чтобы он помогал им. Но мы не станем жертвами. Ты играй так, и ничего не бойся, мы с тобой. Певцы от Дрегадуров! Слушали 19-ю серию радиосериала «Трое из леса» по роману Юрия Никитина. Автор сценария Артем Хряков. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13.10 и в 20.10 на радио России. Уважаемые радиослушатели, заключительную серию радиосериала «Трое из леса» слушайте завтра в 12:10 по московскому времени.